Клоны и правда уже начали работать. Они передавали ему не только чакру, но и природную энергию, которая очень быстро напитывала обессиленный организм архимага. Вот зачем он каждый раз доводит себя до такого. Впрочем, на сей раз, его хотя бы не нужно оперировать. Растет, блин, ладно, как очнется, что случится минут через 20, так и поговорим. А пока, нужно привести паладина в кондицию. Шедевром Шамшутдина вправляю ребра паладина на место, перед этим обезболив. Тут же регенерация, несколько лечений подряд на внутренние органы, и снова регенерация. 7 минут, и паладин, как новенький, а я сажусь медитировать. Нужна мана, чтобы перезапечатать душу Квиллиона Дубля, и посадить ее в браслет. Через полчаса, выйдя из медитации, напоролся на недовольный взгляд сенсея, что, даже руками развел, чтобы сделать вопрос шире. Где ученица? Упс, чего-то он злой какой-то. Она. Сообщение клону, получение ответа, в 2 часах отсюда. На вопросительный взгляд, ответил, я оставил с ней сильного клона, так что все с ней хорошо. Ладно, а ты как сюда добрался? Пара техник, и моя скорость увеличилась в разы. Понятно. Ты как, маны передать? Не нужно, сам помедитирую. Ну, тоже вариант. В самом тылу серых, романтика. Нервы не выдержали, и все напряжение боя вышло из меня смехом. Поржали и хватит. Пора перенести душу Квиллиона в браслет. 10 минут и все готово. Хмурый креол не выдержал. Ты что, в своем браслете собираешь коллекцию? Все колдуны из совета 12? Ой, да ладно тебе. И вовсе не все. Руаха Карга от меня ушла, как тот колобок. Да и где-то на поле сейчас есть еще один маршал серых. Плюс вот этот полуавтомат, тоже от меня смылся. Но сама по себе мысль, прикольная. Все они истинные мастера своего дела. Так что, смысл есть. Хм, я прямо даже задумался. Все, шутки в сторону. Я пошел медитировать, а ты продолжай задание. Хорошо, как только она появится, я сразу же к ней присоединюсь. Все, я ушел. И пожалуйста, не ввязывайся пока в заварушки, а, ГРРР, ответил креол с чернеющим лицом, и я посчитал нужным свалить куда-нибудь подальше, оставив, однако, рядом с сенсеем клона под невидимостью. С его полным отсутствием чувствительности к чакре, он его даже не заметит. Лорд Гвейдион, присмотрите за сенсеем, это на всякий случай. Конечно, Алекс, благодарю. И тут же испарился. Небольшой рейд по тылам противника, это тоже часть победы. И маленькое приключение. Небольшой рейд по тылам противника, и маленькое приключение, спустя. Через час я выскочил на паладинов. Лады, приветствую. Кто-нибудь, свяжитесь с Хобокином, передайте, что Алекс Каге вернулся с рейда по тылам серых. Куда мне двигать дальше? 1 минуту. Один из паладинов наклонил голову и мысленно переговаривался с другим паладином. Тот, все время битвы находился рядом с маршалом, позволяя ему держать в своих руках все нити сражения. Лорд Хобокин передает вам. Барон Алекс, двигайтесь на левый фланг и дайте максимальную импульсию по правому флангу серых. Если есть возможность, сделайте это со стороны реки. Если не получится, то постарайтесь их хотя бы задержать. Сообщение окончено. Понял. Не проблема. Уже ушел. И прыгнул в несколько шуншинов к левому флангу. Примерно в этом месте должна появиться Ванесса. Очень удачно. Примерно через час она здесь появится, так что нужно просто продержаться. Первым делом восстановил заклинание личной защиты, а то последние с меня сорвали, пока гулял по тылам. Затем восстановил ману, пусть пока ассимилируется. Оставил клона собирать природную энергию, а остальных направил на реку под невидимостью. Клоны довольно слабые, поэтому никаких сильных техник, и только молнии. За тот час, что я ждал вон, успел даже пожалеть серых. У них в глазах появилась паника уже на 2-й минуте противостояния с моими клонами. Невидимые противники, на запредельной для обычных людей скорости, вырезают их, ряд за рядом. Колдуны, приписанные к этой роте, внезапно выгибаются под неестественными углами и умирают. Или вдруг у колдуна взрывается грудь, или его как будто что-то смяло. На 23-й минуте, серые не выдержали, и рванули прямо к реке, на моих клонов. Тут уж пришлось на пару мгновений раскрыться. Десятки волн молний, и несколько сотен серых остались на берегу реки земляки обугленными трупами. Клон, что сидел и медитировал, собирая энергию, развеялся, и клоны, получив подпитку, снова перешли в наступление, на этот раз не скрываясь. Все равно, прицельно попасть в них пулей или заклинанием мало реально, слишком быстрые. Остальное либо обойдут, либо отобьют мечом. О, наконец-то, вот и автоматы. Широким фронтом они выходят из реки, охватывая весь правый фланг серого войска. «Ванесса!» — крикнул я, убирая в печать огромный казан с остатками каши. «Угу, я кушал, восстанавливая чакру. Алекс, ты чего здесь? Так это, тебя, вроде как жду. Зачем? Со мной ведь твой клон. Ну и отлично. Я, честно говоря, думал, что ты его пристрелишь, но ты молодец. Так что теперь рядом с тобой будет не только мой клон, но и я сам». Развеяв всех клонов, я запрыгнул на своего голема и стал разбирать воспоминания. Закончил довольно быстро. Что не нужно удалил, то что несло положительный опыт, оставил и интегрировал в общую память. Все просто, но нудно. Наша железная часть армии шестифутовыми шагами продвигалась все дальше и дальше в расположение серых войск. Автоматы орудовали пиками и пилами с огромной скоростью. Вдруг на нас полетело что-то огромное и безногое, а еще одноглазое и однорогое. Вон с перепуга даже палить по нему начало, но потом сообразила. Джин, Хубаксис полинял и стал вот таким. Огромный морит завис перед нами, но нам не до разговоров. Стальной солдат, на котором сидела Ванесса, превратился в песок за долю секунды. Она, естественно, полетела на землю. Перехватив ее у самой земли, поставил на ноги и внимательно осмотрел нового врага. Колдун, на отвратительном порождении магии и больной фантазии. Огромный паук с серебряными вставками. На лапах, вросшие в плоть серебряные лезвия. Мерзость. Сам колдун просто чудовищной силы. Пусть и посильнее того же Ригеллиона, но слабее Криола. И намного. «Привет, Серый. Ты кто?» – спросил я, создавая за спиной клона. Сильного клона, которому отдал почти всю свою чакру. Он сразу ушел в невидимость, так что колдун не мог его заметить. «Йоганс изменяющий. А ты кто? Ты не из Ракуша, как и эта Зенирита. Тут ты прав, Йоганс. Мы вообще из других миров. Хубаксис, не смей. Не трогай его. Ты не Криол и не можешь мне приказывать, человечишка». Прогрохотал Джин. «Ау, а у кого-то от силы крышу сорвало. Причем по полной. Напитал тело чакрой и врезал ему в торс. Хубаксис отлетел метров на 40. Ладно, Йоганс, прощай». И его накрыло техникой запечатывания сути. «Отлично. Криол вроде не пророк, но тут он попал в самое сердце, как говорит Лагмир. Подлетевший к нам Хубаксис тут же отхватил от меня, хоть и словесно. Ты охренел в корень, рогатый. Я одолел Ифрита. У тебя вообще шансов нет. Я доступно изъясняюсь. Да что ты можешь-то? Запечатать твою жалкую душонку могу, к примеру. Как тебе такой вариант? А потом подарю Криолу на день рождения. Вот он поржет. Ладно, ладно. Чего ты сразу завелся-то? Потому, что кое-кому сила в голову ударила. Излишне. Ну, есть такое. Смущенно пробасил Джин. Все, свободен. И не отвлекай меня. Взял у Ванессы в прикрытие десяток големов и стал пересаживать душу очередного серого архимага. Этот пошел с огромным трудом, но все же получилось. Маны осталось полкапли, но это не важно. Насытил душу маны Ифрита и пошел догонять Ванессу. Она, правда, недалеко ушла. Стояла метрах в 100, рядом с ней кто-то из паладинов и Хубаксис. Они, под указание маршала Хобакина, загоняли остатки серых в реку. Постояв недолго рядом, решил, что мне тут делать особо и нечего. Развеял клона, который запечатывал Йоганса, и забрался на стоящего в охранении автомата. С него диспозицию лучше видно. Серые уже ударились в бегство, а река – это единственный проход на волю. Ну да, буквально показанный им, самим же Хобакином. Как только основная масса серых собралась у переправы, заработали пушки. Еще даже не начало темнеть, как битва завершилась полной победой Ракуша. Глава 10. Время до вечера пролетело быстро. Сначала, поминки вождя Хабума, что, к слову, огромная честь. Крайне редко кто-то удостаивается чести побывать на поминках Дывкацы, а уж тем более вождя. Из наших, там были Криол, Лот Гвайдион, Вон, Король Оболезны, конечно, Индрак и я. Ну и все Дывкацы, само собой. Да, а потом я увидел просто феерическую гадость, мерзость и все синонимы, которые только возможно вспомнить. Наш новый союзник, Тевилдорм-призрак, создает огромного голема плоти. Едва не выблевал все, что съел за последнюю неделю. Сотни, тысячи человеческих тел, трупов, медленно сползаются, срастаются, образуя один невероятно огромный труп. А это угребище дохлое, я имею в виду Тевилдорма, гордится. Называет это триумфом. Триумфом магической мысли. 6 лет над ним работал. Вот честно, не выдержал и ответил. Лучше бы тебя на 6 лет раньше убили, может и не создал бы эту мерзость. Что тут началось? Как давай на меня орать? Как давай своими призрачными слюнями брызгать? Заткнись, дохлятина. Камень твой на крошки разберу. Ну, взбесил он меня. Прям не по-детски. Синси, я понимаю, что он умелый маг, союзник и вообще, коллега-демонолог. Но если он на меня еще раз заорет, слово даю, развоплощу к чертям. Ты меня знаешь, Тивилдорм, остановись. Он не шутит, и слово свое держит. Мне бы не хотелось терять такого союзника. Дальше я не слушал, просто ушел. Индрак, конечно, могучий воин, но его тоже нужно поддержать. Поэтому я направился к нему, сказать то, что не мог сказать на самих поминках, а именно, мы отомстим, Индрак, сказал я. Пусть твой отец посмотрит на тебя и будет горд сыном. Индрак благодарен, сказал мне великан. Больше тут и говорить нечего, поэтому я ушел на Коцебу. Пришло время восстанавливать потраченную сегодня чакру, да и ритуалы над пойманными душами тоже нужно провести. Кстати, зря я не послушал, о чем говорили Криол с Тивилдормом, как потом оказалось. Но это уже частности, да и прошлое не изменить. Второй закон Творца. Армия отдыхала целых 3 дня, перед тем, как выходить в сторону Ларри. Но то армия, а мне не до отдыха. Криол, помнишь, ты говорил, что я личную защиту не потяну. Так вот, ты был неправ. Я потянул. Можешь снимать свои 2 слоя, я все равно держу еще 5. А тебе скоро место под заклинание понадобится. Молодец, ученик. Только я не понимаю, как, по всем параметрам ты просто не мог. Да все просто, ну или не очень. В 3 мыслительных потока составил объемный каркас, а ману подал от души Региллиона. Вот и весь секрет. Точно, ты же менталист. Тогда понятно. Чрево Тиамат, это было очень умно. Я в курсе. Слушай, тут такой вопрос. Мы же идем сражаться с демонопоклонниками, пусть и колдунами. Почему мы еще ни с одним демоном не столкнулись? Ну кроме того убогого Джинчурики, конечно. Потому, что их крайне сложно призвать в мир. Печати Мардука крепки, и демоны не могут надолго покидать Лэнг. Угу. Ты же помнишь, что сказал нам тот демон, Олег, вроде. В Ларри, куда мы сейчас и направимся, строит Зиккурат. Это ведь портал для демонов, насколько я понимаю. Так что шанс с ними столкнуться в этот раз велик как никогда. У тебя что-нибудь подготовлено, какие-нибудь козыри? Просто я читал твою книгу, и в частности ту часть, где описаны демоны. Даже самые слабые из высших – это огромная проблема. Дело тут не в моих подозрениях. Дело тут в том, что я долго медитировал, чтобы вспомнить те книги, и вспомнил, пусть и фрагментарно. В Ларии мы столкнемся с младшим братом Лаларту, Лаласу Кровопийцей, а это просто машина уничтожения. Вот и интересуюсь. Если что, твой посох сможет его поглотить? Посох? Посох сможет, задумчиво ответил Синси. А мой браслет? Тут Криол заржал. Как только успокоился, все же ответил. Нет, конечно, браслет мощный артефакт, но аура высшего демона просто порвет его на куски за секунды. Я кивнул. Хорошо. Чем тогда с ними сражаться мне? Думаю, что на Фуин надежды мало. Она едва удерживает архимага, не говоря уж о демонах. Все время приходится за ней следить, чтобы не развалилась. Цепи у меня тоже нет. Вот скажи, ты ведь помнишь мой доспех? Его демон пробьет? Пробьет, пусть и не сразу. По сути, твой доспех это множество маленьких, но очень мощных экранов из чакры, этакий сегментарный щит в форме доспеха. Нет, сколько-то он продержится, но недолго. Ясно, с этим выяснили. Меня гложет плохое предчувствие, Криол, и пока что, они меня не обманывали, ни разу, Синси, кто-то из нас может погибнуть, поэтому будь начеку, бой будет жарким, и у меня не будет возможности прикрывать Вон, учитывая это, хорошо, тот только кивнул и о чем-то крепко задумался, я не стал ему мешать, и пошел заниматься своими делами, забрав с собой Хубаксиса, нечего ему отдыхать, пусть учится, выпускаю из браслета своего Ифрита, и тот гоняет Хубаксиса в преобразованиях, да и остальным фишкам ифритов тоже обучает. Хубита на 1/4 ифрит, вот и пусть развивает их таланты тоже. Армия идет к столице Ларри уже несколько дней. Железный маршал гонит солдат, как будто мы убегаем, а не наступаем. Но ему уж точно лучше знать. В моей лаборатории все отлично. Клон уже вышел на годовалый возраст, и я увеличил частоту подачи чакры в его СЦЧ, и даже довел шеринганы до покраснения. Не в том смысле, что заставил плакать, а в том, что пробил первый барьер. До первого-то моей еще далеко, но сам шаринган вполне рабочий. Еще пару недель и можно будет нормально его активировать. Это радует. Общевойсковой сигнал поднял меня из-за стола. У нас, как всегда, полный дом народу. Вся высшая власть армии в нашей гостиной. Армия остановилась на дневной отдых. Но это не все. Я вышел во двор, посмотреть, из-за чего сырбор. Далеко, на самом горизонте просто черная точка. Приблизив шаринганом, грязно ругнулся. Что это за дрянь? Именно этот вопрос я задал, едва зайдя обратно. Это туман смерти. Прохрипел Тевилдорм-призрак, вплывая прямо сквозь дверь. Туман смерти, вне всяких сомнений. Какой безумец осмелился на такое? Конкретнее, потребовал Креол. Он уже несколько минут сверлил взглядом облачко на горизонте, безуспешно пытаясь расшифровать ауру. Да, конкретнее. Присоединилась Ванесса. Что это за чертовщина такая? Туман смерти. Это опасно? Для меня, не опасно, угрюмо ответил Тевилдорм. А для меня, смертельно опасно. Это туман, плотный и тяжелый ядовитый туман, порожденный колдовством. Смертелен для любых живых существ. Не просто убивает, а буквально разлагает, в конечном итоге оставляя только коричневатую слизь. Это же запрещено Женевской конвенцией. Ужаснулась Ванесса. Не Женевской, а Бунгамской, огрызнулся Тевилдорм. Его по-прежнему сильно раздражало, что колдунья-студентка так бесцеремонно вмешивается в разговоры вышестоящих. На меня он так не реагирует, когда я говорю, она прошла в городе Бунгами, когда я еще был ребенком. На ней тогдашний совет 12 постановил никогда не использовать и даже не обучать использованию боевых заклятий предельной опасности, статуса А. Их методики засекретили и опечатали, чтобы сделать недоступной даже теорию. Статуса носит только 5 заклятий: туман смерти, молния богов, грохот хашибы, тотальный ноль и пятое заклинание. И чем этот ваш туман смерти так опасен? Прежде всего, масштабами. Неуправляемый, он может полностью опустошить крупную страну вроде Ларии или Ракуша. После него местность десятилетиями остается зараженной, в ней не живут ни животные, ни растения. К тому же, рассеиваясь, эта дрянь накапливается в атмосфере и может потом пролиться ядовитым дождем в другом месте, даже над нами самими. Как это уничтожить? Коротко спросил Креол. Мне не под силу, развел руками Тевилдорм. Туман смерти создавали в качестве оружия глобального уничтожения. Его не отразить обычными средствами. Один человек или небольшая группа может укрыться под защитным куполом или даже просто убежать, но не армия. Нет, не армия. Его как раз и предполагали использовать для таких случаев, отправлять в небытие сотни тысяч, даже миллионы, вымаривать целые города или армии. Обойти, предположил король Оболезны. Туман смерти – управляемое заклятие, а не слепая стихия. Его создатель движет свое детище куда пожелает. И он действительно огромен, как целый город по площади. Так просто не обойдешь, Шамшуддин, не осилишь, посмотрел на Моргула Креол. Прости, Верховный, покачал головой великий телекинетик. Объект чересчур крупный, чересчур далекий и чересчур разреженный. Все равно, что море двигать. Ну и что мы будем делать? Обвела взглядом присутствующих Ванесса. Мистер Тевилдорм, это же в ваших лабораториях изобрели, предлагайте что-нибудь. Ну, мне это все равно, хмыкнул Тевилдорм. Я уже мертв. Предлагаю объявить всеобщую эвакуацию и как можно быстрее двигаться обратно. А на пути тумана смерти воздвигнем искусственную преграду, земляную насыпь, например. Не остановит, но задержит. Это я могу, переплел пальцы Шамшуддин. Дайте мне несколько минут, и я тут горный хребет воздвигну, то есть сбежать. Почернело лицо Креола. Не сбежать, а совершить тактическое отступление. Мы, возможно, сбежим, негромко согласился лорд Гвейдион. А город, мысль забрезжила где-то вдалеке, и я решительно ее схватил за все выпирающие части. Тевилдорм, значит, ты говоришь, что это туман. Колдун все еще очень неохотно со мной общается, но сейчас ответил без проволочек. Да, туман магии, тяжелый, довольно плотный. Я взмахнул рукой, останавливая. Юркая и очень скользкая мысль, все же попалась в силки. Угу. Вот помню, как-то туманным утром, пошел дождь, и что бы вы думали, туман исчез буквально за пару минут. Вбросил я свою мысль на обсуждение. Мозговой штурм, да еще таких незаурядных умов, это вам не лапти плести. Буквально через 5 минут, и пару ссор, решение было найдено. Длань Адада. Длани – это, всего их 9. Это невероятно мощные заклинания, названные именами богов древнего Шумера. Вот это действительно триумф магической мысли. Они позволяют, пусть и недолго, властвовать над геосферой целой планеты, вернуть душу из царства мертвых, и еще много чего. Но в данный момент, Креолу нужна власть над атмосферой. Шумерский бог Ишкур, нареченный Ададом, повелитель грома, ветров и дождей, бог погоды, и длань, названная его именем, дает полную власть над погодой, позволяет поменять местами зиму и лето, остановить или вызвать наводнение, сменить засуху проливными дождями и превратить пустыню в цветущий край. Сложнейший ритуал, потребный для свершения длани Адада, Креол свел к простой подготовке. Инхири рванули по всем близлежащим селам и маленьким городкам. Всю соль, которую они находили, тут же тащили к огромному котловану, вырытому Шамшутдином. Соли набралось много, даже где-то солеварню разыскали. «Воду, лейте воду!» — крикнул Креол, и котлован начал заполняться водой. «Хватит, теперь соль!» Инхири тут же перевернули свои огромные, из-за их огромной силы, рюкзаки, и соль сплошным потоком ухнула в это маленькое рукотворное озеро. Тогда чиркнул ножом по запястью Креол. Воздух вокруг него загудел. Длань Адада. За всю свою жизнь Креол обращался к дланям только 5 раз. Длань Инанны в Кабарской империи Кахала. Длань Инлиля в горах Закатана. Длань Нергала на кладбище славы при Владеке. И 2 раза еще в Старом Шумире. Длань Шамаша и Длань Ану. Теперь он совершил это в 6-й раз. Земля, вода и соль заклубились вокруг Креола огромным смерчем. Его собственная кровь стала частью этой бушующей смеси, давая возможность ей управлять. Небеса наполнились облаками, невинными белоснежными барашками. Но они растут, темнеют, становясь грозовыми тучами. Вот уже слышен первый громовой раскат. Ураган крепчает, трава прижимается к земле, деревья машут ветвями, глаза слезятся от режущих воздушных потоков. Поднимается настоящая буря, смерч. Тучи, закрученные неистовым ветром, образовали вихрящуюся воронку размером с небосвод. Ветвящиеся молнии разрубают пространство на части, с бешеной частотой атакуя ползущий к войску туман смерти. Длань Адада окончательно сформировалась. В небе вырос темный силуэт, колоссальный бык с горящими глазами. Туловище его, тучи, ноги, ливень, дыхание, вихри, рога, молнии. «Вот он, господин плотины небес!» — торжествующе прокричал Креол, вздымая кулак. «Развей и размечи по слову моему!» Рога молнии изогнулись, прорезая туман смерти полосами. Воздух уплотнился, беспощадный вихрь встал сплошной стеной между людьми и буровато-зеленой взвесью. Над лагерем повисла гробовая тишина, все глаза следят за буйством стихии. Столкнулись 2 заклятия невероятной мощи. Длань Адада и туман смерти схлестнулись, разрывая друг друга на части. Страшная борьба продолжалась несколько минут, несколько долгих, томительных минут, а потом ветер начал стихать, и к небосводу унесся тоскливый болезненный вой. Противоборствующие силы уничтожили друг друга. Да, это было мощно. Я прекрасно помню свои ощущения от длани Энлиля. Тогда Креол передвинул целый горный хребет, но тогда я не мог видеть, да и не понимал ничего из того, что чувствовал. Зато сейчас, это просто невероятно, увидеть такое событие. Это действительно меняет твою жизнь и тебя самого. Осознание, что когда-нибудь ты сможешь сделать так же, пусть даже чисто теоретически через много лет. Да плевать, когда, главное стремиться. Ух, сколько эмоций. Успокоился я только через 5 минут. Все остальные только успокоенно вздохнули, получилось. А меня наоборот прошиб азарт. Я как в детстве, захотел поскорее достичь подобных вершин. И целых 5 минут успокаивал себя доводами разума. Вроде помогло, но наше наступление все равно сильно замедлилось. Идти там, где прошел туман смерти, было совершенно невозможно. Люди там выжить бы не смогли, и не смогут еще лет так 20. Ужасающее заклинание. Эту широкую полосу уже окрестили дорогой ужаса. Поэтому всей армии пришлось обходить этот след чужой ненависти. Буквально, шрам на лице планеты, на что ушло 3 лишних дня. Но все когда-нибудь кончается. Кончился и наш путь до Симбалы. Когда-то это был один из прекраснейших городов мира. Ныне же, от него почти ничего не осталось. Разрозненные дома, то там, то здесь. Серые превратили гордость и красу целого государства в это. На фоне тотального уничтожения сильно выделяются каменная громада Проманцириальбра и 2 башни, зиккураты. Большой недостроен, но скорость возведения впечатляет. И малый, достроенный малый зиккурат. Недаром чуйка вопила-то. Неужели в тех книгах была описана правда? Хорошо бы, если нет. Но надежды на это. Я полулежал на диване после очередной сессии накопления чакры. побил все рекорды. 11 своих полных объемов чакры за раз. И это учитывая, что объем тоже понемногу растет. Отъедался прямо в процессе. Вот теперь лежу, восстанавливаю организм. За эти дни я накопил огромное количество чакры. Даже принцессе слизней такое и не снилось. А она ведь синжу. Ну да ладно. Но тут меня отвлекли. Султан земли. Хлопнула себя по лбу Ванесса, вспоминая заварушку в западных горах. Точно, султан земли. Но откуда он тут взялся? И почему снова целый? Именно эта фраза вывела из полусонного состояния. Я помню его. Лживая восьмиметровая голова. И помню огромные ручищи. Да, вон говорит, что он снова целый. Это интересно. Не знаю. Скрипнул зубами Креол. Не знаю. Чрево Тиамат, ученица, я же говорил, что нужно было уничтожить его тогда, когда была возможность. Но, кто же мог знать? Чрево Тиамат, снова выругался Креол. Да уж, если бы я знал, что серые его восстановит, да еще натравит на меня. Ведь тогда одного хорошего удара хватило бы, чтобы разнести ту каменную башку к Хубуру. Знал бы, где упасть, соломки бы подстелил. Посочувствовала Ванесса. И не говори, жаль, что я не провидец. Ну и нечего плакать над пролитым молоком. Философски пожала плечами Ванесса. Не разнес и не разнес, теперь-то уже ничего не сделаешь. Второй ненарушимый закон мироздания, изменить прошлое невозможно. Ученица, ты роли не перепутала, хмыкнул маг. Еще ты меня учить будешь. Но ведь ты сможешь его отдубасить, этого султана. Сердца земли в нем уже нету, можно не осторожничать. Просто как шарахни по нему какой-нибудь бомбой потяжелее. Ну да, а армия серых будет спокойно стоять и смотреть, как я это делаю. Вздохнул Креол. Не парься, Синси, я быстро разберу его на запчасти. 4 секунды на все про все. Мда, возможно. А ты тогда возьмешь меня с собой, когда пойдешь мочить главгода. Мне прямо запала в голову мысль собрать всю коллекцию Совета 12. Креол, подумав, махнул рукой. Высочайшие позволения получено. Чрево Тиамат, завтра будет столько врагов, никакой маны не напасешься. А потом ведь еще и Метрополия, вот что мне делать с самой Серой Землей. А на этот счет у меня как раз есть одна мысль, владыка Креол, вкратчиво произнес Тевилдорм, подплывая поближе и нагибаясь к уху мага. Что если нам потом? Ванесса напрягла слух, пытаясь понять, что там шепчет этот колдун-призрак, но так ничего не расслышала. Однако Креолу слова Тевилдорма явно пришлись по душе. Если вначале он слушал недоуменно, даже с явным гневом, то потом на лице отразилась заинтересованность, маг растянул губы в улыбке. «Я это обдумаю», — медленно кивнул он. «И согласишься, Синси, вообще, мысль дельная», — прокомментировал я их разговор. «Для меня они не шептали, а громко говорили, ведь капля чакры в среднем ухе творит чудеса». Удивленно взглянув на меня, архимаги недовольно поморщились. «Раньше думать надо было». Поэтому я ехидно улыбнулся в ответ. «Кстати, Лугаль, вы что-то хотели, барон Алекс?» «Да». Я передал ему 10 листов со стилизованным изображением ладони. «Когда войскам понадобится помощь, капни крови на ладошки. Появятся мои клоны, очень сильные клоны. Учитывай максимальную численность солдат противника в 10 тысяч на одного клона. Это если они все рядом и удобно скомпонованы. Если нет, то раза в 2 меньше». Против сильного колдуна тоже можешь выставить, тут соотношение другое, на одного клона, примерно 3 колдуна до серого плаща, включительно. Вопросы, вопросов у меня много, они такие же клоны, как и те, о которых ты рассказывал. Да, они умеют все, что умею я, кроме магии, то есть они не маги, нет, они ниндзя, убийцы, понимаешь, могут проникнуть куда угодно, или вырезать целую воинскую часть, или, ну ты меня понял. И они очень быстрые. Ладно, я понял. Все, кроме одного. Где я тебе, барон, кровь возьму? Я же, будем думать, и не живой вовсе. У паладина. Все равно, ты с собой их бойца потащишь. Битвой-то управлять надо. Ну да, вполне себе, мысль. Что ж, благодарю за резерв. Одно дело делаем, Лугаль. На рассвете следующего дня между армиями объявились переговорщики. Да настолько наглые, прямо слов нет. Шантажировать Креола жизнями ларийцев, на которых ему по определению плевать, это глупо и крайне недальновидно. Во-первых, даже если бы он на них родил всей душой, показывать это все равно нельзя. А во-вторых, злить мага его уровня – идиотизм крайней степени. Так что Креол ответил в своем духе: «Да мне наплевать, убивайте всех». Я лишь грустно вздохнул. Это война. Дернув Синсия по ниточке ментальной связи, кивнул на малый зиккурат. Над ним закручивалась огромная воронка тьмы. Призыв. И призывают там кого-то. Крупного, сильного. Креол кивнул. Значит, он готов. Это радует. Армия пошла в атаку. Пехотинцы нарвались на выставленную в авангард нежить, но она их надолго не задержала. Помогли паладины. Серебристым приливом они накатились огромной всесокрушающей волной и столь же быстрым отливом унесли на остриях своих копий нежизнь нежити. Выстрелов с нашей стороны практически нет, ибо первейшая задача наших войск – сбить серых с насиженных и окопанных мест. И, конечно, взять с боем Проманцирь Альбра. Именно это и будет означать нашу победу. Серые это тоже вкурили. Поэтому между цитаделью и нашими бойцами стоит 400-тысячная армия во главе со Стамарием Целибором Крашем. Вот и первый ход серых. Перед армией они выставили еще живых ларийцев. Этакий живой щит. Но Хобокин сходу обошел проблему. Железный маршал пришпорил коня, выносясь вперед. К губам взлетел мегафон. «Упасть на землю!» Прогремело над полем, легко перекрывая пушечный грохот. Тотчас упасть на землю и замереть. Голос железного маршала прозвучал убеждением невероятной мощи. Пленные ларийцы повалились на земь, как подрубленные. Не поколебался ни один, приказ словно отдали сами небеса. Даже некоторые серые зашатались, едва-едва перебарывая вдруг нахлынувшие желание повиноваться этому могучему голосу. «В штыковую, за мной!» — гаркнул Хобокин, проносясь мимо колонн. «С нами единый, это все хорошо, а вот парочка колдунов, только что взлетевшая из Проманцирь Альбра, это уже не очень». Креол с удовольствием глянул на серых архимагов. «А что, искать не нужно, вот они, сами явились». И тут же, без прелюдий жахнул по ним чем-то относительно несложным, для архимага, естественно, но мощным. Серые напряглись, но подачу отбили вполне уверенно, и тут же разделились. Ледяной колдун ударил по войскам. Огромный айсберг наморозился прямо над солдатами за несколько секунд. Шамшуддин подхватил его телекинезом, а Креол быстро расплавил. Пусть и тяжело, но нужно. Нам войска очень нужны. Пока они разбирались с ледяным, огненный колдун выдал что-то совсем незнакомое. Множество мелких огненных шариков разлетелось по всей площади, да еще по таким странным траекториям. Ладно, хрен с ним. Надо ссадить этого урода на грешную землю. Так что тушим. Великая водяная пушка. Ска. Свалил, зараза. Ладно, плевать. Достаю целую пачку свитков и быстро распечатываю 5 десятков клонов, которых заготовил загодя. И запечатал только после того, как они поднабрали природной энергии. Всем использовать хинги. А теперь вперед, на охоту. Из диска Коцебу посыпались 48 элитных бойцов, выглядящих как обычные ракушские пикинеры. Вы двое, доставьте сюда души этих серых колдунов. Клоны усмехнулись и одновременно понимающе произнесли: «В коллекцию». «Да, Креол, накинь на одного огненную ауру, а на второго ледяную, пожалуйста». Креол хмуро глянул на клонов, но ауры накинул. Это аналоги щитов тех же стихий, но щиты полностью защищают, если хватает маны, а ауры просто размазывают удар по пространству, тем самым и спасая. Клоны, получив свой допинг, сорвались с места, уходя в шуншин. Один, с ледяной аурой, появился над огневиком и тут же воткнул ему свой теневой меч, перекачанный чакрой молнии, прямо в сердце, и тут же переместился шуншином ко мне. Браслет, заклятие. Крайне тяжело. Огненный и сам по характеру бешеный, и все его оболочки такие же. Вырывается, скотина. Но все получилось. Пусть и с трудом. Еще один серый маршал в моем браслете. Я смахнул пот со лба и уставился на умирающего ледяного, которого клон в процессе захвата еще и покалечил. Сломан позвоночник, обе руки и нога. Проткнута печень и правая почка. Никуда он не убежит. Хорошо, что клоны договорились между собой, кто убивает сразу, а кто под технику готовит. Я сейчас не способен его запихать в браслет. Маны нет совсем. 3 капельки осталось. Капля – это обозначение минимально возможной величины объема горячего эфира в просторечии, маны. Так что пусть ждет. Кляп ему в рот и запечатывание сути. Фуф, готово. На моей руке снова поселился чакровампир. Ничего. Полчаса и он исчезнет. Верховный. Позвал Шамшуддин. Он не смотрел, чем я занимался. Разглядывал панораму через огромную линзу воздуха. И, конечно, самым первым заметил. Султан Земли прибыл на поле боя. Твой выход, Алекс. Я надеюсь, все получится. Конечно, получится. Дай мне пару минут подобраться, хотя... Пришла мне мысль, душа просит пафоса. Блин, надо больше медитировать, а то от огненной маны у меня уже крыша рвет. Пробурчал я себе под нос. Все, кто находился в комнате, неприлично громко заржали. Все таки услышали, да и понимают, что огненная мана делает с магами. А делает она их несдержанными, и буквально огненными. Ладно, в сторону пустые размышления. Два шуншина в сторону огромного силикоида, и я уже на земле. Иллюзию звука, которую мне показывал Криол, я напитал от браслета, мана из серого маршала Квиллиона Дубля. Его мана очень хорошо подходит для любых иллюзий. И вокруг зазвучала с таким трудом переведенная мной с русского на ракушский ария. Бой продолжается. С первых тактов непривычной к такой музыке публики, обе армии остановились как вкопанные. А над полем, голос Кипелова нес свое видение войны. Снова ночь, и в глаза вползает страх. Сон и смерть так похожи, брат и сестра. Страшно быть одному и ждать рассвет, как спасение. Страшно плыть по течению, войны уже нет. Нет, а я молчу. Нет, я жгу свечу, чтоб не спать. Нет, а я молюсь. Нет, а я клянусь не отступать. Ну, привет, переросток. Сегодня я твой противник, сказал я. Я бог этого мира и я тебя растопчу. Посмотрим, Сусанна, рявкнул я, облачаясь в доспех из чакры. Теперь я даже выше султана земли на пару голов. Я свято верил в истину одну. Лучше быть дважды мертвым, чем истлеть в плену. Я убивал, чтоб жить и снова бить. Игры мужчин с войною трудно запретить. Удар огромного каменного кулака я даже блокировать не стал, но воспользовался. Силовое противостояние с ним мне противопоказано. Он одной силой воли может разрушить мой доспех, пока я в границах его ауры, а она у зверобога просто космически огромна. Поэтому я оттолкнулся от его колена, вытянутой в ударе руки, и запрыгнул на шею. Солнце в глаза, мы в марше на восход. Воздух плюется кровью, сушит черный рот. Кувырок назад, и я снова на ногах. А перелетевший через меня каменный гигант, в сильнейшем ударе об землю, разлетается на камушки. Однако, голова снова сохранилась. Везет ему. Второй раз. Тело в щебень, но башка, наверное, как самое крепкое место, целое. Кровь – это мой наркотик, долг, мой флаг. Я как заложник долго расстрелял свой страх. Бой продолжается, мой бой продолжается, мой бой. Песня закончилась, да и мои 5 минут славы вместе с ней. Убираю доспех и отправляюсь обратно на Коцебу. Но последний прыжок делать не стал. Увидел падающую и орущую Ванессу. Пришлось остановиться и перехватывать ее в воздухе. Тут же связался с Криолом по мысли связи. Я тут Ванессу поймал в воздухе. Чего там у тебя творится? Помощь нужна? Хорошо, не суйся. Понял. Закончил я сеанс связи. Привет, Вон. Летать учишься? Спросил я, приземляясь. Там. Приподнял бровь. Ванесса, видимо, от избытка впечатлений не может толком ничего объяснить. Ясно. Передай мысленным пакетом. Через пару секунд она привычно настроилась на меня и перекинула мне ворох изображений вперемешку с эмоциями. БРР, фу, как неаккуратно. Так ага, все-таки самые отвратительные прогнозы сбылись. Лаласу, они с Криолом дерутся, а Вон просто неудачно вылетела. Все ясно, мы туда не полезем, размажут и даже не заметят. Ты поняла, тот демон, которого ты только что видела, Лаласу, младший брат Лаларту, он очень силен. Большинство заклятий он на голой воле просто порвет, понимаешь? Мои фуин против него тоже не подействуют. А Синси, демонолог, и сможет справиться с ним. Точно тебе говорю, ты ведь знаешь, я крайне редко ошибаюсь. Тут из Коцебу вылетел вначале Криол, а следом за ним и Лаласу. Ё-моё, чего это Синси творит? И почему его противодемоническая цепь у демона? Вот блин, дело плохо. Делаю троих клонов. На троих странных демонов разрушения их как раз хватит, в смысле отвлечь. Демоны пока не так уж сильны, пожалуй, на уровне Региллиона. Может попробовать, в смысле, запечатать. Клоны, попробуйте их запечатать, сил должно хватить. Хватило, но их все равно придется выпроваживать из этого мира. Потом обговорим это с Криолом. Он, кстати, засел за каким-то барьером и что-то готовит. И тут как бабахнет, невозможно белое, божественной мощи молния преобразовалась в огромную секиру и ударила в Лаласу. Аво, вот это Синси дал. Демона просто разметала по всему мирозданию, да и по всем слоям прошла огромная, мощная волна, уведомляя этот и ближайшие миры о кончине архидемона. Этой волной меня скрутило до судорог в ногах, а Ванессе хоть бы хны. Она на всех парах рванула к Синсию. О, обнимашки, прикольно. Восстановив тело, тоже подошел. Выражаю свое восхищение, Синси. мощно жахнул. «Это что, была еще одна длань?» «Нет, ученик, это был призыв одной из эмблем Мардука. Призыв первого имени, специально против демонов. Им даже возможно убить высшего демона, хотя и не любого, конечно». «Понятно. Слушай, у нас тут проблемка образовалась». Сенсей понуро склонил голову, но после поднял злой и решительный взгляд. «Выстрел. Ванесса пристрелила какого-то серого. Я запечатал троих демонов разрушения. И чего мне с ними делать? Хм, ждать. Мне ими сейчас заниматься не досуг. Так может, это, в посох их, да и дело с концом. Мысль неплохая, но это демоны разрушения. Сама их аура настроена на уничтожение всего, что вообще существует. Со временем, они просто разрушат посох изнутри, даже ничего для этого не делая. Просто такова их природа. Так что этот вариант нам не подходит. Потому я и говорю, потом займемся. Это вряд ли. Они постепенно разрушают фуин, в котором я их заточил. Клоны продержатся минут 20. Это максимум. У меня нет и капли маны, ученик. Слушай, дорогой, а это тебе в качестве бензоколонки не подойдет? Креол начал выговаривать вон, что ему не нравится, когда она его так называет, а я глянул, куда она показывала. Голова зверобога. Мысль-то правильная, Креол, потом ее отругаешь. Мысль-то она подала верную. От ауры зверобога и тысяча архимагов сможет зарядиться. До Сенсея дошло. Он радостно расцеловал Ванессу и устремился к огромной башке. Заряжаясь через свой посох, он приговаривал. «Какая хорошая вещь, надо будет забрать с собой». «Я не вещь», — возразил султан земли. «Но кто его будет слушать? Уж точно не мы. Нужно будет отрезать ему язык». После моего комментария, каменный божок аж вскинулся. «А он у меня тоже каменный». «Ничего, поработаем киркой», — ответила Ванесса. «Все, я зарядился. Полностью. Давай сюда своих демонов разрушения. Будем изгонять их по одному. Ну, я и дал. Вначале одного, потом второго, ну и третьего на закуску». Креол справился с ними за 20 минут. Потом снова зарядился, и мы отправились в Промонцерь Альбра. Пора закончить эту войну, а мне завершить коллекцию. Хи-хи. По пути к нам присоединился мой ученик, Индрак, с компанией своих здоровенных собратьев. Мы подошли ко входу, а там собралась весьма непростая компания. На стенах Промонцерь Альбра, да и во дворе, ракушские гренадеры сражаются с серыми кровавыми егерями. Профи-воины, они нашли себе достойных противников. Дэвкацы и инхерии во двор цитадели не входит. Инхериям это запрещено, везде посажена черноплодная рябина, один запах которой делает любую нежить вялой. Плюс у егерей пули серебряные, что тоже не добавляет энтузиазма. Индрак, проведи егерей, пожалуйста. Хочу посмотреть, как он работает в таких условиях. Чакра у него еще много, так что можно не волноваться, до истощения еще очень далеко. Индрак выдал двух мощных огненных драконов, да еще и по дуге. Контроль впечатляет, молодец. А потом добавил целой очередью каменных пуль. Нормально. Угу, отлично. Без печати работаешь. Нет, печати он знает, и даже может их, ограниченно, применять, но ему не нравится выпускать оружие из рук. Поэтому, хоть он и тратит больше времени на изучение одной техники, это окупается в таких вот ситуациях, как это. «Смотри, отец!» – зарычал молодой вождь, расшвыривая серых страшными ударами техник. Индрак отомстит щедро. Окружающие приняли такую помощь, мощным ревом одобрения, а вот егеря в основном матом. «Я знаю язык серых, поэтому примерно разобрал, чего они нам желают». Тем временем, Креол сотворил проход в мощнейшем сегментарном щите, который окружил Промонцерь Альбра, и мы бегом рванули к дыре. Правда, успели не все. Многие девкацы слишком медлительны, вот и остались снаружи. Вождь Зутиба не успел. Виновато замолотил кулачищами в экран гигант. «Прости, вождь, останься снаружи, Зутиба», — громко пророкотал Индрак. Сквозь магическое поле звуки проникали с трудом, приглушенно. «Стереги вход, не пропускай серых людей». «Зутиба не пропустит», — перехватил поудобнее молот гигант. Ванесса колупнула пальцем сиреневый металл. «Похоже, когда-то на этом месте была дверь, теперь нету. Проход заделан намертво. Адамантия оковывает Промонцерь Альбра сплошной непроницаемой скорлупой, незаметно даже швов. Интересно, как же внутрь проходят сами колдуны? Секретную дверь где-то спрятали, подземный ход прорыли, или вообще телепорт установили? Здесь», — медленно произнес Креол, рассматривая стену магическим зрением. «Здесь нет камня, адамантий, а за ним какой-то другой металл. Наверное, дверь». «Ясно», — кивнула Ванесса. «Ну и как будем взламывать? Может, как тогда в Сан-Франциско, просто откроешь. Медвежатник ты наш, здесь не заперто, здесь заделано наглухо. Покачал головой маг, поднимая посох. Ничего, сейчас я сотворю великое чудо. Индракайдовкацы благоговейно воззрились на великого шамана. Ванесса задумчиво прищурилась. Интересно, какой фокус ее премудрый учитель приготовил на этот раз? Креол сделал суровое лицо, взмахнул посохом и громко выкрикнул. Именем Мардука, появись, дырка. Часто-часто заморгала Ванесса. Адамантовый наконечник посоха прорвал адамантий, как алмаз, стекло. Креол, деловито насвистывая, принялся вырезать в двери отверстие. Ровное такое, аккуратное, словно банку консервов вскрывает. Лист адамантия упал на землю. За ним выявилась обычная дверь, из нержавеющей стали. На нее Креол уже не стал тратить силы. Тяжеленные молоты дывкацы вышибли преграду в несколько секунд. Индрак осторожно заглянул внутрь. За проемом открылся просторный холл, переходящий в длинную галерею. На другом конце смутно виднеется широкая спиральная лестница. Вдоль стен пылают зеленые огоньки, заключенные в стекловидные капсулы. Воздух насквозь пропах рябиной, а впереди стоит невысокая фигура с двумя темными клинками. Голова опущена, руки болтаются сломанными ветвями. «Логги!» — вскрикнула Ванесса, невольно кидаясь к краснокожему закатанцу. «Ты тут откуда?» «Назад!» — проревел огромный дывкацы, отшвыривая девушку в сторону. Отшвырнул, и тут же опал на пол, обливаясь кровью. Свищущие катаны рассекли гиганта на три части. Лагмир пронесся с такой скоростью, что глаз даже не успел ничего разглядеть, и вновь замер с опущенной головой. «Ты что?» — захлопала глазами вон, в оцепенении глядя на убитого дывкацы. «Ты что делаешь, Логги?» «Это уже не совсем он», — сообщил Креол, пристально рассматривая былого союзника. Лагмир двурукий наконец поднял голову, и Ванесса невольно ахнула. Лицо этого бесшабашного гуляки превратилось в гипсовую маску. Губы плотно сжаты, щеки бледнее воска, в глазах только мертвая пустота. «Не пропускать никого», — равнодушно произнес Лагмир, поднимая катаны. «Убивать всех, Синси, я не пойму, что с его аурой. Такого раньше не встречал. Он стал чем-то вроде служителя, но не совсем. То есть он за себя сейчас не в ответе. Это что-то вроде ментального воздействия», — Креол кивнул. «Все ясно. Прости, друг, обратился я уже к Лагмиру. Печать концентрации. Все-таки это гендзюцу очень сложное». Лагмир только успел повернуть голову на мой голос, и тут же упал на пол. Теперь он буквально чистое сознание. Этот прием практикуют, чтобы избавиться от страха смерти. Иногда просто закапывают в землю, тот же эффект. Во тьме нет ничего кроме тьмы. Но эта тьма, есть граница сознания и подсознания. Если примешь себя, что ты смертен, то пройдешь тьму и попадешь в свое подсознание. Но главное, что меньше чем за полчаса еще никто тьму не проходил. А еще один аспект этой техники в том, что любые закладки или ментальные воздействия просто слетают. Фуф, выдыхаем и утираем трудовой пот. Помню, когда полгода преподавал в академии, эту технику приходилось выполнять по два раза в день. Мрак, блин, как тяжко. Алекс, ты что с ним сделал-то? Есть такая техника, очень полезная для личного развития. Называется «тьма». Но суть в том, что ты, чистым сознанием, погружаешься в свое подсознание. Если долго тренироваться, то все процессы, которые выполняются подсознательно, можно перевести на сознательный уровень. Даже старение затормаживается настолько, что один монах прожил 800 лет и выглядел, когда я его видел в последний раз, едва на 30. А ведь обычный человек, такие вот дела. Ладно, для нас главное, что раньше, чем через полчаса Лагмир не очнется. Понятно. Отличная работа, ученик. Ну, раз все хорошо, пошли, поинтересовалась вон. Я бы на вашем месте так не торопилась. Прозвучал тихий мурлыкающий голос. Креол вскинул посох. Ванесса схватилась за пистолет. Дывкацы перехватили поудобнее кувалды. Все резко развернулись на голос. У стены стоит женщина. И присутствующие готовы поклясться, еще секунду назад ее там не было. Она никак не могла подойти незаметно. Холл огромен, до ближайшего прохода не меньше 30 шагов. Пройти невидимкой тоже не могла, Креол бы этого не пропустил. Архимага не обмануть никаким миражом. На женщине серый плащ колдуньи 8 уровня. Когти необычайно длинны, а на лице блуждает милая улыбка. «Ты кто?» — задал вопрос в лоб Креол. Невежливо, сухо поджала губы колдунья. В цивилизованном обществе не принято врываться в дом, даже не умея узнать хозяина. «Я Турсия Росомаха, 9 в Совете 12. А я Креол, сын Креола, верховный маг Шумера, равнодушно ответил Креол, швыряя ледяное копье. Турсия как-то странно качнулась всем телом и сдвинулась ровно на такое расстояние, чтобы копье ее не задело. Апа, Синси, ты не мог бы дать мне пообщаться с этой дамой, и хватит лупить по ней заклятиями. Ману впустую не трать, ты ведь помнишь, у меня коллекция. Псих, и зачем я дал тебе этот артефакт? Словно сам себя спрашивает Креол, но лупить заклятиями перестал. Спасибо. И повернувшись к колдунье, спрашиваю. Зенирита, скажите, а чем обычно занимается 9 в Совете 12? Безопасностью, в основном, ответила колдунья. То есть вам доставляют людей, и вы, Зенирита, делаете с ними все, что захотите, я прав. В общих чертах, мальчик, издевательски ответила она. Мальчик, девочка, да я постарше тебя буду. В ментальном плане, конечно, про себя подумал я, но аура показала мою правдивость, и колдунья совершила последнюю ошибку в жизни. Она растерялась. Буквально на мгновение, она посмотрела мне в глаза, будто пытаясь найти там опровержение моих слов. Но я ждать не стал. Раз ее не достанешь физически, да и заклинаниями тоже, не лупить же площадными, то я решил сделать это ментально. Цукиёми. 2 секунды, и колдунья упала на пол. Как ни странно, она выжила, хотя все болевые импульсы, полученные ей, в мире Цукиёми, она прочувствовала в один момент, как только из него вышла. Колдуны очень живучие. Рывок вперед, пока она не в себе. Меч в сердце и браслет, выросший уже почти до локтя, к ее лбу. Заклинание и пара минут. Она уже в браслете. Да и тот вырос. На этот раз в толщину. Двигаться не мешает и ладно. Чего-то как-то не то. В него еще пара душ влезет, потом переделывать можно. И это круто. Вот так-то. Мда, ученик, я уже начинаю тебя побаиваться. Со смешком выдал Креол. Но меня это возмутило. Совсем дурак, Синси? Спросил я на полном серьезе. Я, даже будучи в неадеквате, на своих не нападу. Я знаю, но меня беспокоит твоя одержимость. Ты собираешь сильные души. Что ты потом с ними будешь делать? Доить с них ману? Нет, Синси. Становление вампиром меня не привлекает. Они будут меня учить по системе серых. Ты меня учишь по системе древнего шумера. Так что у тебя я буду обучаться в основном ритуалистике, телепортации и демонологии, ну и другим призывам. А стихийной магии меня обучат их души. Это разгрузит твое время на мое обучение. Ты ведь не забыл, что у тебя еще ученица есть. Неплохой подход. Я как-то с этой стороны не думал. Я так и понял, потому и решил тебе разъяснить свои поступки. Ладно, двигаемся дальше. Где-то тут ходит еще один, на этот раз, самый главный. Креол повелительно взмахнул рукой, но из стены, на уровне пояса показался сильный колдун, и выстрелил из колдовского пистолета. Креол успел среагировать, а вот один из девкацы, нет, ему разворотило пол живота. Траша Дзиханон, рявкнул Креол, и закрывшийся портал разрезал колдуна надвое. С нашей стороны осталась лишь часть черепа и мозга, понятное дело, но он явно умер. Я тут же создал клона, который метнулся к девкаце и начал его лечить. Маны у меня почти не осталось, после запечатывания души Турси, но на одну регенерацию меня хватило. Выживет, это точно. Теперь-то мы пойдем? Спросила Вон. Девкацы пошли обшаривать окружающие помещения, а мы направились на запах самой сильной ауры. Но вышли явно не туда. Кабинет с надписью «Главврач» – это определенно не то место, в котором ожидаешь встретить самого главного и сильного колдуна серых. Мы его там и не нашли, зато нашли очень сильного биомага. Убивать и запечатывать коллегу мне не хотелось, поэтому я сказал ему: «Выходи из здания и сдавайся инхерием, потом будем с тобой разбираться». Даже Креол удивился, но я сразу объяснил: «У меня уже есть сильный биомаг, Гаррата, как-то там, этот куда полезнее живой». Если я правильно понял ваш с Тивилдормом разговор, конечно. Тогда понятно. И повернувшись к Мураку Вивисектору, Креол спросил: что ты выбираешь, жизнь или смерть? Я врач. Прямо так и сказал, с большой буквы. Поэтому я всегда выбираю жизнь. Вот и отлично. Но учти, если ты хоть что-нибудь выкинешь, то вот эти ребята. Креол указал на двух только что вызванных клонов, тебя прикончат. Клоны тотчас же запахнулись в технику маскировки, как в плаще исчезли из всех спектров восприятия окружающих. Иди сдаваться, Мурак Вивисектор. Иду, уже иду. А вы не хотите попробовать? Слушать его никто не стал, один из девкоцы просто поднял его за шкирку и понес к выходу. Минут через 15 мне пришло сообщение от клонов. Криол, кентаврида пришла на помощь, и Мурок Вивисектор сдался инхериям. Те его упаковали надежно и клоны рассеялись. И еще, кто такой Кумтха? Кто? Кумтха, ты сказал? Это не я сказал, это Астамарий что-то там Краш так сам себя назвал. Один из моих клонов, что я выдал Хобокину, слышал их разговор и видел дуэль, но вмешаться не успел. Занят был, тогда понятно, но позже поговорим, мы уже близко. И правда, мы подошли к дверям и увидели двоих охранников. Криол их и слушать не стал, они даже не маги, просто измененные. Я же почувствовал, что второй клон, провожавший биомага, вернулся и встал у меня за спиной. Отлично. Пинком открыв дверь, Синси вошел в помещение. На огромном кресле разместился главгод серой армии. Бестильгласуд Хаос. Переполненная манаяура так и сияет. Но он и правда послабее Криола. Намного слабее. Только вот все это не делает его безопасным. Рядом с ним, на маленькой скамеечке сидит карлик с дебильным лицом. О нем нам ничего не известно, но аура тоже весьма впечатляющая. Посильнее магистра, но послабее архимага. Чуть в стороне четыре колдуна в оранжевых плащах, и они уже встали на изготовку. Мы с клоном метнулись им за спины, и в четыре удара, наполненных чакрой рук, успокоили всю четверку. Некогда возиться. Бестильгласуд Хаос также получил свой удар, но он не умер. Меч уперся в доспех, но не разрезал. Ладно, раз доспех, это все-таки доспех, то должно быть небольшое расстояние между телом колдуна и металлом. Пара ударов кулаками приведет к нужному итогу. Бах! Пока колдун не опомнился и не выставил еще одну защиту, пробиваю ему в шлем сбоку. Слышится хруст и через секунду, тело в доспехе ударяется в стену. Бабах! Вот так, теперь, аккуратно снимаю с него броню. А бронька-то из адамантия. Да тонкая какая, и легкая. Шикарная бронька. Ладно, ты хотел с ним о чем-то поговорить, Криол? И почему этот обдолбыш ничего не делает? Ни о чем мне с ним говорить. Сдох и ладно. А этот, похоже, не в себе, вот и все. Может, травкой какой обкурился, не знаю. И приготовился его добить чем-то огненным. «Погоди!» — крикнул ему я. «Мне как раз двоих не хватает для расширения браслета. Оставь этих мне. Тебе же без разницы. В общем-то да. Ладно, забирай. Только поспеши. Раз пришли кентавры, значит, бой идет к развязке. Угу. Скоро буду». Я и правда спешил, как только мог. Затянув душу Бестильгласуда Хаоса в браслет, я запечатал этого наркомана Фуин, чтобы не терять времени, и быстро на выход. Тех четверых забрали клоны. Вот колдуны удивятся, когда очнутся в плену. А выйдя из цитадели, я вдруг отчетливо осознал: война колдунов окончена. Рядом со мной мои друзья, Синси. Хобокин трется в сторонке со своими сослуживцами. Радостная Ванесса на шее у Криола, и даже очнувшийся самим собой, хоть и более умным и собранным, Лагмир, тоже тут. Да. Путешествие в подсознание не только скинуло все ментальные установки, но и позволило ему просмотреть всю свою жизнь, осмыслить ее без эмоций, и многое другое. Так что наш Лагмир стал более собой, что ли, и, на мой взгляд, это очень хорошо. Глава 11. Следующие несколько дней, для столицы Лари, были очень шебутными. Король Ракуша и великий Намиб Кентавриды очень быстро спелись и решили, что раз в конституции Лари, девушка не может стать единоправной королевой, то ее следует как можно скорее женить. На Лагмире. Нет, не так, на Лагмире. Правители сопредельных с Ларией держав, явно рассчитывают, что такой глупый король быстренько ляжет под них. Да только Лагмир и раньше не был идиотом, а уж после тьмы, и подавно. Он очень быстро понял, какая это нужная и полезная техника, и пришел ко мне, с просьбой повторить. Следующие три дня, он только и делал, что просил меня повторить, ну или сидел уже во тьме. В день свадьбы, Лагмир меня уже не просил, но на его спящем на диване лице, я отчетливо видел все признаки этой техники. Видимо, научился погружаться сам, без моей помощи. Вот и молодец, я же говорю, он ни разу не дурак. А я так устал от этой техники за три дня, что даже порадоваться за него толком не могу. Я же эти три дня провел в ритуалах, запечатывал души магов, которые были в Фуин на мне и некоторых клонах. Те брали только магов от желтого плаща и выше, да и набралось их у клонов всего 5, что тоже немало. Криол переделал мой браслет в наруч, и на нем появился еще один дракон. Теперь их 2. Объем артефакта увеличился вдвое, и вмещает теперь 40 средних душ, или 24 архимага, примерно. Заполненный на 2/3 артефакт ускорил пополнение маны, и я стал сливать ее в накопитель, который у этого артефакта просто бездонный, по моим меркам, около сотни объемов региллиона. Провел все нужные ритуалы подчинения, узнавая имена неизвестных мне магов у тех, чьи имена я знал. Но главное, я ознакомился со всем списком заклинаний, известных заточенным магам. У Бестильгласуда Хаоса я обнаружил сферу жажды. Такое же заклинание знает Тивилдорм, но его потомок смог улучшить его. Это заклинание теперь постоянно висит у меня над головой, на всякий случай. А полученную из эфирных течений ману я сливаю в накопитель. Конечно, если бы в меня запустили заклинанием, маны было бы больше, но мне и так нормально. Сделал выписку по этому заклинанию и подарил его сенсею в честь победы. Он был рад. А вот дальше началось самое интересное. Парад войск, закончившийся маршалом Хобокином. Сами мы удобно расселись, а Инхерии вывели всех взятых в плен колдунов. Их оказалось немало. 135 колдунов, от желтых плащей до красных. Последних всего десяток, но и это огромное силище. Ах да, и один серый плащ, биомаг. Речь двигал Тивилдорм, и нас представил новым советом 12. Чего-то мне это очень не нравится, но пока замнем, для ясности. Креол, конечно, первый среди равных. Ха-ха, равных, как же, и прозвище у него звучное. Разрушитель. А чего, сразу все понятно. Чуть что не так, и собственно все. Второй в совете Тивилдорм призрак. Против фактов не попрешь. Третий, Шамшуддин Черный. Тут тоже все понятно. Ванесса у нашего дохлого конферансье стала внезапной. Я не удержался, заржал. Но после того, как меня прозвали Алексом-коллекционером, я разозлился. А потом подумал, ну почему бы и нет, вполне подходит. Я и впрямь коллекционирую знания и души сильных магов. Так что доля правды в этом есть. А потому, просто забил. Еще в новый совет вошли маршал Бакаверде Хобокин, под именем Хобокина Железного. Тут никаких возражений. Лорд Гвидион вошел в совет под именем Гвидиона Серебряного. Все-таки, глава обновленной церкви Серой Земли. Ах, да, последним, пока что, в совет вошел неизвестный мне Клевентин Придурковатый. Только вот, чую я, что не подходит ему это имечко. Ну, просто никак не подходит. Ладно, позже разберемся.